как же она дорога ему. Каким же длинным и нелегким должен был показаться ей путь в Россию, когда она думала о поездке сюда, и как непросто ей было отважиться. Она приехала сюда ради него. Как он этого до сих пор не понял? И от сознания, что в эти дни, да, в эти 2-3 дня, все могло осложниться и оборваться, она показалась ему еще дороже, чем прежде. И хотелось отыскать такие слова, которые единственно могли бы объяснить ей, как он ей благодарен. Его осенила мысль, которой он до сих пор страшился. Явиться с нею домой, показать ей мать и Лёльку, и заодно сказать: «Оставайся. Я хочу, чтоб ты пошла со мной к нам». «Вот теперь?» — он кивнул. «Пойдешь?» Она остановилась, неторопливо и бережно отвела прядь волос за ухо. Глянула ее родинка, та самая, бледная, чуть размытая, похожая на звезду. «Пойду». Они пошли, пошли быстро, почти бегом, вдоль Александровского сада, по Воздвиженке, потом по Арбату. «Как Клавдиев?» — спросил он, не останавливаясь. «Ты же знаешь его девиз? Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции». Она рассмеялась. «Ты хочешь сказать, он имел счастливую возможность проверить эту истину? Он же был в Москве в июле?» — спросила она. «Проверить он?» — Петр посмотрел ей прямо в глаза. «И для тебя это так же важно, как для него?» Она заулыбалась. «Пойдем, пойдем». Как показалось ему, она избегала ответа. Он смотрел, как она шагает рядом, стремясь за ним поспеть, и думал: не должна она себя вести так, если решилась уезжать. Им открыла мать. Видно, собиралась к вечерне. Платье из черной тафты она надевала только в церковь. Открыла, сдержанно поклонилась, пропустила гостью, не без умысла поотстала, чтобы оглядеть ревнивым взглядом ее. Они шли по дому, и Кира повторяла: «А мне нравится у вас, мне нравится». Она непривычно высоко держала голову, пытаясь пошире обнять взглядом комнаты, в которые входила, точно от пола до потолка, было как от земли до облаков. «Лёлька дома?» Петр оставил Киру с матерью, пошел к сестре. Мать усадила Киру в кресло, а сама села на жесткий стул. Они сидели и молчали, наверное, от неожиданности, от того, что так вдруг очутились друг перед другом. «Петр сказывал давеча», — наконец подала голос мать, — «покойный родитель ваш был мастак по литью». «По литью», — быстро ответила Кира. Казалось, спасительное это слово освобождало Киру от разговора на деликатную тему. «Лил стволы?» — нетерпеливо передвинулась мать на своем стуле. «Жена кузнеца, сама не раз стоявшая у горной наковальни, она не рисовалась, когда говорила так. «Стволы лил», — повторила она. «Да, пожалуй, стволы лил и отлаживал», — ответила Кира. Она не сильна была в деле столь специальном, как литье артиллерийских стволов. Но, видно, отец произносил эти слова когда-то, и они остались в семье. «А отец был один, когда подался на чужбину?» — вдруг спросила мать. «Нет, с матерью». «Мать после отца одна?» «Да». Вновь передвинулся стул. «Вот то-то мы, вдовы, досыта накормила нами землю война. Чего это он там развоевался?» Она подняла палец, и Кира увидела, как большая лампа, висящая посреди, вздрагивает, точно мансарду, куда поднялся только что Петр, дыбила волной. Петр сбежал вниз, шумно вошел. «Небось, звал», —